Глава 6. Весь день он гулял по Нью-Йорку. Благо, город он знал совсем неплохо. В разговоре с Эльдаром он подсознательно, всегда обязанный быть настороже, сказал неправду. В Манхэттене он ориентировался прекрасно, и теперь, бесцельно слоняясь по знакомым улицам, он находил особое удовольствие в неспешном узнавании старого знакомого. Новых городов он боялся. Старые, где он бывал раньше, его как-то успокаивали. В 5 часов вечера он, не выдержав, позвонил Любарскому. «Мистер Любарский?» — спросил он несколько измененным голосом. «Это говорит Андрей Фридман. Вы не знаете, наш знакомый улетел в Лондон?» «Что?» — вдруг испугался Любарский. «Семен Бетельман улетел в Лондон?» — спросил Дронго. Скрывать что-либо было непрофессионально и давно уже не нужно. Наоборот, его нынешняя задача успешно решалась при максимальной открытости. «Да-да, улетел», — быстро ответил Любарский. «Сегодня днем улетел, вдвоем с супругой». «Большое спасибо». Он положил трубку. Если все пройдет так, как задумывалось, Бетельман расскажет обо всем своему брату. Тот, старый сотрудник английской контрразведки, обязательно доложит своим хозяевам. И во время встречи с Бетельманом Дронго должны арестовать. На этот раз Рикс не отпустит его просто так. Они должны вычислить, что он действительно готовил ликвидацию их ценного агента. И в этот момент лучшим козырем станет труп Марии, так здорово включенный в игру российской разведкой. В самый сложный момент он выдаст тело, прости, Мария, англичанам. Они, конечно, сразу не поверят, но тогда он выдаст им всю агентурную сеть Штази, расскажет о тех людях, о которых Эдит Либерман просто не могла знать. А в заключении выдаст российского резидента, целых 20 лет готовившегося к операциям, но так и не вступившего в игру. Альфреда Греве. Выдача разведчика такого уровня окончательно убедит англичан в его лояльности. Через них он выйдет на американцев и даст им ту дезинформацию, ради которой затевалась вся эта игра. Потом есть два варианта. Либо его попытаются перевербовать американцы или англичане, либо он останется в Англии, как сбежавший разведчик КГБ, пополнив собой целую армию бывших советских шпионов на Западе. В последнем случае домой он вернется не скоро, если вообще вернется когда-либо. Он это понимал и был готов к такому развитию операции. Обедал он в каком-то итальянском ресторане на 56-й стрит. Домой в отель он вернулся в 8 часов вечера, вошел в вестибюль, здороваясь с охранниками, и поднялся на свой 17-й этаж. У окна на диване в холле сидела Лона. Он постарался не выдать своих чувств, но против воли подошел к ней совсем близко. Она была в длинном пальто какого-то непонятного серо-зеленого оттенка, удивительно подходившего к ее темной коже. Лона грациозно поднялась, посмотрев на часы. «Вы приглашали меня на ужин», — сообщила она, «и я вас жду уже 40 минут». Две вишенки ее глаз озорно улыбались ему, но внешне она оставалась спокойной. «Да», — сказал он, немного испуганный этим видением. «А как вы узнали, где я живу?» «Вы, наверное, немного перепили вчера», — засмеялась Лона. «Неужели вы все забыли? Ведь я же привезла вас в гостиницу». «Простите, я задал глупый вопрос». «Конечно, пойдем ужинать. Сейчас я оставлю зонтик в своем номере, и мы пойдем. Вы можете подождать». Она опять улыбалась, демонстрируя целый ряд великолепных белых зубов. «Здесь, на этаже или внизу?» «Простите», — понял он ее улыбку. «Нет, конечно, идемте со мной. Сейчас я положу зонтик». Он достал магнитную карточку и, пропустив ее вперед, пошел за ней. Она была очень высокого роста, отметил он с удивлением. «Почти 1,80 м, не меньше». Вставив карточку, он открыл дверь. «Пожалуйста». В номере, конечно, все было убрано. Она прошла вглубь комнаты, усаживаясь в кресло. Пальто было не застегнуто, и он увидел ее красное платье и безупречные линии ног. «Я жду», — немного насмешливо сказала она. «А, да-да, одну минуту». Он непонятно почему суетился и казался себе таким маленьким и жалким одновременно. Положил зонтик в шкаф и быстро прошел в ванную комнату вымыть руки. Когда он вышел, она стояла у окна, глядя на величественное здание отеля «Шаратон». «У вас красивый вид», — — сказала она, не оборачиваясь. «Да», — согласился он. В пальто ему было жарко и душно. «Мы идем?» — беспокойно обернулась к нему Лона. «Конечно», — он вновь засуетился, пропуская ее вперед. На этот раз, проходя мимо него, она насмешливо хмыкнула. Но он безропотно вынес и это. Почти за 10 лет своей карьеры в ООН и разведке он встречал много женщин, но лишь с двумя из них был близок. Натали Брей и Мари Грот. Обе были убиты, и он дал себе слово никогда больше не позволять себе увлекаться во время служебных командировок, словно решив прервать кровавую закономерность этих интимных встреч. Ему казалось, что по какой-то неведомой ему высшей логике они отдают свои жизни за него. А он не хотел принимать подобных подарков судьбы. И вот теперь Лона прошла совсем рядом, явно посмеиваясь над ним, а он, сцепив зубы, пошел за ней, словно ничего не произошло. В лифте они молчали. Только когда они спустились по эскалатору на улицу, она мягко напомнила. «У меня в вашем гараже стоит машина. Взять ее?» «Не нужно», — махнул он рукой. «Пообедаем где-нибудь в центре». Они неспешно шли по Бродвею. Напротив отеля шел мюзикл «Кошки», и здание театра уже полыхало в неоновых огнях рекламы. «Какую кухню вы любите?» — спросил он у Лоны. Когда они вышли на улицу, настроение у нее переменилось. Она стала какой-то задумчивой и немного грустной. «Мне все равно», — ответила Лона, не глядя в его сторону. Он поймал такси и повез ее в ночной греческий ресторан. За столиком они долго молчали, когда, наконец, Лона, взглянув на него, тихо прошептала. «Что с вами происходит?» Он понял вопрос и не пытался притворяться. Почему-то сегодня ему хотелось быть искренним. «Знаете, Лона...» — он положил руку на ее ладонь. «У меня в жизни были две женщины. Одну я любил, другую...» Он колебался. «Она мне нравилась. И обе погибли. Согласитесь, в этом есть нечто мистическое. Может, мое появление приносит женщинам смерть. Во всяком случае, я боюсь экспериментировать в третий раз подряд». Она понимающе смотрела ему в глаза. «Только это причина?» — спросила Лона. «А я уж подумала, бог знает что». «Не нужно». Он не убирал руку. «Просто очень больно терять своих друзей». Она вдруг быстро высвободила руку. «Да», — тихо произнесла Лона. «Эльдар говорил мне, что вы были одним из лучших экспертов ООН. Вы, кажется, работали в США несколько лет назад?» «Совсем немного», — неохотно признался он. «И тогда у меня была роковая встреча с женщиной. Только на этот раз наоборот. Она пыталась меня убить». «И чем это закончилось?» «Я получил несколько пуль в спину, но выжил, а женщина исчезла. Кстати, по-моему, Интерпол ищет ее до сих пор». «С тех пор вы вообще не любите всех женщин?» «Не нужно так говорить. Вы мне, например, сразу понравились. Я это почувствовала, когда вчера вы не позволили мне подняться с вами, а сегодня выставили за дверь». «Своеобразное проявление вашей симпатии», — засмеялась Лона. Ее мгновенные переходы от печали к веселью и, наоборот, немного забавляли его. Она была словно капризный подросток, в котором сквозь детский облик часто прорывается судорожная угловатость уже сформировавшегося человека. Потом они пили вино и долго сидели в этом ресторане. Возвращались они вновь на такси. Две выпитые бутылки непривычно ударили в голову, и оба они были немного пьяны. В лифте они поднимались, обмениваясь громкими шутливыми замечаниями. Но едва попав в его номер, они снова замолчали, как будто этот гостиничный номер обладал удивительным свойством отрезвления. Она держалась как-то скованно и говорила шепотом, словно ее могли услышать соседи. Он налил ей содовой, и руки их соприкоснулись. Чувствуя, что не в силах больше подавлять свои желания, он шагнул к ней. Целовалась она удивительно, словно где-то постигла целую науку столь сложного ритуального действия. А в постели она была просто изумительна, и он впервые полностью отдался своим чувствам, забыв обо всем на свете, словно в эту ночь в мире существовал только гостиничный номер Holiday Inn, и они двое. Немного удивляло и даже возбуждало, что все свои действия она делала в полном молчании. За целую ночь, за время их обоюдного бдения, она ни разу даже не застонала и лишь в минуты наивысшего блаженства, улыбаясь, показывала свои белоснежные зубки. В ночной темноте были видны только эти зубы и белки ее глаз, что еще больше усиливало его желание. Они познавали друг друга, и вся ночь была пиршеством двух соединенных начал, мужского и женского. На следующее утро Дронго признался самому себе, что такого в его жизни никогда не было.